Глава третья. В кухне было невероятно шумно. Дым стоял коромыслом. И для непосвященного в тонкости происходящее наверняка казалось сущим бедламом. А вот я видела лишь слаженную работу давно устоявшегося коллектива. Коллектива, который будет бесперебойно функционировать, даже если я сама улечу на Луну или на крайний север. Почему-то весь сегодняшний день я только об этом и думала. «Майя Викторовна, к вам тут...» «Я сам». Отодвинув с прохода хостес, в кухню вошел Сергей. «Привет. Это что, новенькое?» Кивнул на растерявшуюся девочку мой бывший. «Что ты здесь забыл?» Вместо приветствия поинтересовалась я, подталкивая мужчину к выходу. Несклонная к насилию, сейчас я так хотела его ударить. За то, что он вторгся своими грязными лапами в мою стерильную кухню, считая себя здесь едва ли не хозяином. Или, может, за то, что он теми же лапами прошелся по осколкам моего сердца, превращая их в мелкое кровавое крошево. Как долго это будет продолжаться? Нам нужно поговорить. Головная боль, с которой я боролась весь день, вернулась ко мне с прежней силой. Нам не о чем разговаривать, Асеев. Ну, сколько можно, правда? Думаю, еще ни разу не обсудили все, как нормальные люди. Ты бегаешь от меня, как ребенок. Даже скандал не закатила, когда меня со спущенными штанами застукала. Даже чертов скандал! Сергей всегда отличался бешеным нравом. Когда-то меня это в нем даже восхищало. Но не теперь, когда на нас уже начинали оборачиваться гости заведения. Не такую я для них планировала развлекательную программу на сегодня. Назовите меня неженкой, но ненавязчивые мелодии, льющиеся из-под пальцев довольно неплохого пианиста, подрабатывающего в ресторане, как мне казалось, звучали гораздо приятнее звуков набирающего обороты скандала. Понимая, что так просто мне от Асеева не отделаться, я кивнула в сторону коридора, ведущего в мой кабинет. Скандал не гарантирую, но если ты считаешь, что нам нужно поговорить, прошу это сделать без посторонних. И не ори ты так, Господи Боже, я тебя и без этого прекрасно слышу. Стуча высокими каблуками, от которых страшно болели ноги, я вошла в комнату и сразу же пошла к бару. Выпьешь чего-нибудь? Ты знаешь, что я пью. Да, но, кажется, тебе уже достаточно. Я имела в виду что-нибудь безалкогольное. Давай я сам буду решать, что мне надо. Спорить с бывшим у меня не было никакого желания. Да и смысла это не имело. Асеев всегда и все делал на свой нос. Это мне тоже нравилось, как и многое в нем. Боль злобной части переместилась к затылку. Сковала шею и плечи. «Говори, что хотел, и уходи». «Вот как? Боишься распугать своих пафосных клиентов?» «Гостей!» Устало поправила бывшего мужа и опустилась в кресло. «Серёж, давай ближе к делу. Чего ты хочешь?» «А ты?» Он плеснул таки виски в стакан и жадно отпил, даже не поморщившись. «Слушай, Асеев, я надеюсь, ты хотя бы с водителем?» Проигнорировав его вопрос, вдруг забеспокоилась я. По привычке о нем забеспокоилась. Не зря ведь мы были вместе целых 12 лет. Я любила этого мужчину. Когда-то я мечтала встретить с ним старость. «Вот, то, о чем я говорю», — ткнул в меня стаканом Сергей. «Ты ни на один мой вопрос не ответила». «А ведь я-то всего лишь спросил, чего ты хочешь». «Сейчас?» «От жизни. Вот, ты добилась своего. Мы развелись. Дальше что? Тебе стало лучше?» «Потому что мне нет. Ни черта не стало». Он снова подлил в стакан и подошел ближе. «Ну, ты вообще хорошо тогда устроился, Асеев. Для картинки идеальная жена, а для всего остального ты знаешь кто. Еще бы тебе жаловаться». «Обвиняешь меня в фальши? А сама? Только и думаешь о том, что как бы детали нашего развода не вылезли наружу. Ты даже своим подружкам врешь. Думаешь, я не знаю? Хочешь оставаться чистенькой, да, моя? Держишь лицо при плохой игре. Никогда не понимала, что хорошего в том, чтобы трясти своим грязным бельем перед посторонними. Игнорируя боль, равнодушно пожала плечами я и выбралась из кресла, чтобы Сергей надо мной не нависал. Не сверлил своим темным, неспокойным взглядом, потому что под ним мне чертовски хотелось прикинуться, будто ничего не было. И вернуться к нему. И в свою прежнюю счастливую жизнь. Я любила, да. И я ненавидела. Нет, ты просто не хочешь, чтобы твой идеальный образ померк. Это неправда. Да ну! Неужели ты не понимаешь, что это все и разрушило? Это? А я думала, все разрушила твоя измена. Если бы ты не закрылась от меня после выкидыша, если бы не стала делать вид, что все хорошо, в то время как сама рыдала тайком в туалете, не позволяя себя утешить, и не давая возможности утешиться мне, ничего бы не было! Проорал Асеев. Окей, я виновата. Я подошла вплотную к бывшему мужу, почти касаясь своей грудью его яростно вздымающейся груди. Рискуя, очень рискуя. Дальше что? Ничего уже не вернуть. А ты разве пыталась? Я опустила голову и замерла, стиснув кулаки. Ответа не было. И, может быть, только может быть, Сергей был прав. Но что толку об этом думать, если прошлое порубило наши сердца в фарш? Фарш, который нельзя было прокрутить обратно. Серёж, все, я тебя прошу. Ну не могу я, не могу, не береги, ладно? Он сжал руки на моей талии. Сжал с такой силой, что у меня затрещали кости, а его пальцы почти сошлись. Упрямо мотнул головой. Такой родной, такой знакомый. До малейших, самых незначительных нюансов. Не могу, не могу и не буду. Я люблю тебя, глупая. Сергей жадно набросился на мои губы, проник языком в рот. У меня так давно не было секса. И каждая клеточка тела была настроена на этого мужчину. Оно отзывалось, тянулось к нему. Несмотря ни на что. Желание подчиниться и забыть обо всем было таким искушающим. «Нет, Сергей, перестань!» Бесцеремонные руки рванули вверх подол моей узкой юбки и с силой прошлись по бедрам. «Прекрати!» В панике я оттолкнула Асеева, замотала головой из стороны в сторону одновременно с этим, пытаясь отлепить от себя его ищущие ладони. Я боялась не его, а себя. Того, что прощу его. «Не могу. Я так по тебе соскучился, моя... моя девочка!» На моих глазах выступили слезы. Слезы отчаяния и злости. На себя или на него. Сергей рванул пуговички на моей кружевной блузке. «Не хочу! Отстань, Сергей! Прекрати!» «Разве вам не ясно сказали?» Тихий посторонний голос обрушился на меня, словно ушат холодной воды. Ледяной безжизненный тон заморозил. Я всхлипнула, одернула юбку и судорожным движением вцепилась в воротничок, который вдруг стал душить. «Иди куда шел, мужик! Мы сами разберемся!» Огрызнулся Сергей, хотя я и видела, что тот успел немного прийти в себя. Наверное, мне следовало тоже что-то сказать, но пока даже поднять ресницы не получалось. И я делала вид, что крайне озабочена состоянием своей одежды. Я заставила себя посмотреть в сторону двери, лишь когда повисшая в воздухе пауза стала невыносимой. «Вы?» Моему удивлению не было предела, когда я наконец поняла, кто же прервал наш разговор с бывшим мужем. А ведь все это время утренний незнакомец смотрел лишь на меня, ожидая хоть какой-то реакции. «Я? Вы пригласили меня попробовать вашу кухню. Забыли?» Он снова был в солнцезащитных очках, и я не могла считать его истинных эмоций, хотя и пыталась. А ко всему меня сбивал с мысли идиотизм ситуации, в которой мы очутились. Ну, не поесть же он сюда пришел, и вправду. Хотя, признаться, выглядел незнакомец так, будто был не прочь отужинать. Например, Асеевым. Я снова почувствовала те странные исходящие от него силовым полем вибрации. «Майя, кто это?» «Один хороший знакомый. Извини, мне нужно вернуться к своим обязанностям». Обогнув бывшего по дуге, я бросила взгляд в висящее на стене зеркало, дабы убедиться, что выгляжу сносно, и заученно улыбнулась незнакомцу. «Андрей», — подсказал тот. «Майя». «Майя». «Да, я в курсе». В его устах мое имя прозвучало «Майя». Как странно. Меня накрыло теплой волной. Я покачнулась под ее силой. Выдохнула, но легче не стало. Она будто поглотила меня, эта волна. Слезала. Я сама ею стала. Мне пришлось тряхнуть головой, чтобы хоть немного взять себя в руки. «Столик вы, наверное, не заказывали?» Сухо уточнила я, краем глаза наблюдая за Асеевым, который как раз проходил мимо неработающего летом гардероба. «Виноват. Это было спонтанное решение». «Приход сюда?» — рассеянно переспросила, жестом подзывая свободную хостес. «Угу. У меня впереди дальняя дорога, так что я планировала отоспаться». Но потом изменили свой план. Что ж, из свободных столиков в зале остался всего один, откровенно говоря, не самый лучший. Но я могу предложить накрыть вам в кабинете. «Мне подойдет не самый лучший столик в зале, если вы составите мне компанию». Ну вот он и улыбнулся. И это так сильно меня нервировало и заставляло, как в юности, затаив дыхание, ждать чего-то. Не потому ли я так сильно нервничала, что не видела его глаз? Да, наверное, дело в этом. Стоп. Он только что пригласил меня на ужин? Лара, проводи гостя за шестой. Извините, Андрей. Обычно я не ужинаю с гостями. Сделайте для меня исключение. Прошу. Его пальцы обхватили мое запястье, и меня будто прострелило током. В месте, где он касался, образовывались змейки молнии. Проникали под кожу, туда, где отчаянно громко бился пульс, и неслись по венам. Андрей сжал руку сильней, и, будто чувствуя, что со мной происходит, нежно погладил остервенело бьющуюся жилку большим пальцем, прежде чем тихо заметить. «У меня еще черт знает сколько не будет возможности провести время в таком шикарном месте, в компании красивой женщины». «Вы что, на Северный полюс собрались?» Просипела я, с трудом заставляя горло подчиниться. «Почему бы и нет?» — засмеялся тихо. «На севере хорошо». Дыхание Андрея коснулось моей щеки. Я задрожала. Взмахнула рукой в направлении нашего действительно не самого лучшего столика, призывая гостя следовать за собой. Делать уже хоть что-то, чтобы не стоять вот так. Так близко. Что больно. И сумятиться в голове. В любой другой день я бы ни за что не приняла предложение Андрея составить ему компанию. Но в этот вечер... Не знаю, почему меня дернул черт. Может быть, я хотела понять, почему так остро на него реагирую. А я слышала, что там комары размером с теленка и 70-градусный мороз. Да, но, господи, вы видели когда-нибудь северное сияние? Только по телевизору. Созналась я, забирая из рук подошедшей хостес тяжелые папки с меню и тут же протягивая одну Андрею. Он так и не снял своих очков. И это было удивительно, учитывая, что в остальном он безукоризненно следовал этикету. «Это невероятная красота. Только представьте, столбик термометра обваливается на самое дно. Холодно так, что тишина вокруг будто звенит. И ей вторит разве что хруст снега под твоими ногами. Темно, хоть глаз выколи. И только крохотные звездочки мерцают на низком небосклоне. А потом вдруг бах, и живой пестрой лентой над головой взвивается северное сияние». А я так и не открыла меню завороженное, то ли его рассказом, то ли этой странной энергией, что я чувствовала каждой клеточкой своего тела. Я так увлеклась, что даже рот открыла. И Андрей, смеясь, коснулся пальцами моего отвисшего подбородка. «Вы случайно не писатель?» — сухо заметила я, освобождаясь из его захвата. «О, нет, все очень банально. Я бизнесмен». «Ну, вы подумайте насчет писательства. Одно другому не мешает». «Аперитив?» — поинтересовался возникший будто ниоткуда официант. Я перевела взгляд на Андрея и вскинула брови. «Тут я целиком и полностью полагаюсь на вас». «Вы всеядный?» «Абсолютно. Удивите меня». «Вы хотите удивиться или поесть?» «Я много чего хочу, Майя». Я резко вскинула взгляд. Он ведь не мог намекать на... Черт, мог. Еще как. Вон как нагло улыбается. Знает, что я на него реагирую. Чувствует. На каком-то примитивном животном уровне. «Тогда нам два мартини, а на ужин мы, пожалуй, отведаем гребешки с кремом из лука-шалота и картошкой с черным трюфелем». Десерт я заказывать не стала, еще до конца не решив, насколько хочу задержаться. «Раздумываете, не сбежать ли?» «Это что, так явно написано у меня на лице?» «Да нет, но предлагаю все же остаться». «Если вы мне расскажете о севере». «Что, почему вы смеетесь?» «В первый раз, чтобы удержать рядом с собой женщину, мне приходится травить байки». Наверное, это могло прозвучать самодовольно, а вот ведь не прозвучало. Сидящий напротив мужчина не был хвостуном. Скорее, знающим цену себе и окружающим. Основательным и, наверное, жестким. Может быть, даже жестоким в определенных случаях. «Все когда-нибудь случается в первый раз?» — улыбнулась я и пригубила из своего бокала. «Сейчас на севере тоже лето?» «Самое его начало. Снег сошел не так давно. Земля покрылась мхом и ягелем, любимым лакомством северных оленей. В тундре почти нет деревьев, знаете ли, зато полным-полно цветов. А ближе к осени поспевают грибы и ягоды, и травяной ковер под ногами будто покрывается россыпью драгоценных камней». Я завороженно кивнула. Вдруг осознав, что мне до легкой дрожи в кончиках пальцев хочется это все увидеть своими глазами. С ним. Последняя мысль стала для меня настоящим откровением. За беседой время текло незаметно. В какой-то момент я расслабилась. Мне стало так уютно, что захотелось сбросить туфли и поудобнее устроиться в кресле, поджав под себя ноги. «Ну что ж, боюсь, мне пора». Я встрепенулась, покосилась на часы. «Спасибо, Андрей, за вечер. Правда, это было красиво». «И вкусно», — добавил он без всякой улыбки. «Но я так и не попробовал десерт». «Вы же сами отказались». «Я не об этом». Резко вскинувшись, я подняла взгляд. Мне хотелось сбросить его очки к чертовой матери и, наконец, увидеть спрятанные под ними глаза. «Он играет со мной? Или что? Что он делает?» Пока мои мысли судорожно метались от одной к другой, Андрей оттеснил меня к нише и с диким голодом набросился на мой рот. Я не знаю, что в тот момент случилось. У меня не было тому объяснения. Мы оба будто обезумели. Словно встретились после десятков лет отчаянных поисков. Может быть, сотен лет. Может быть, преодолев не одну галактику навстречу друг другу. До крови в онемевших, соднящих губах. С дикой, ненормальной потребностью. Его сильные руки проникли под мою юбку и поднялись вверх. Он застонал, нащупав кромку моих чулок. Где-то совсем рядом звякнула посуда, приводя нас обоих в чувство. Андрей разорвал поцелуй, грязно выругался мне прямо в губы и на какой-то миг прижался лбом к моему лбу, а потом резко отстранился. Его грудная клетка тяжело вздымалась. Лицо исказило гримаса. Он отвернулся. Подхватил пиджак. «Постой, ты куда?» «Мне надо идти. Но я вернусь за тобой, Майя». «Моя». Я была настолько дезориентирована происходящим, что отмерла лишь когда за Андреем закрылась дверь. Бросилась за ним и замерла у витражного окна, как раз тогда, когда он садился в машину. В этот момент ко мне подошел администратор. И я отвлеклась на какой-то его вопрос. Почти в тот же миг, где-то совсем рядом на улице прогремел взрыв. Стекла посыпались, не выдержав удара. Я упала на пол, с ужасом наблюдая за объятыми пламенем остатками когда-то шикарного Мерседеса Андрея.